моим любимым сыновьям Чарли, Уилсону, Беттелам. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что помогли мне заглянуть в души 13-летним мальчикам. Глава 1. Когда отец ушел, от нашей семьи остались мама да я. Папа сказал, что теперь семьей я должен считать и ребенка, который родился у них с Марджори, его новой женой. А еще Ричарда, сына Марджори от первого брака. Он, в отличие от меня, спортивная звезда, даром, что на полгода моложе. Ничего подобного, семьей были мы с моей мамой и Адель, и все. Да для меня скорее хомяк Джо член семьи, чем Хлоя, папина маленькая дочка. По субботам, когда отец заезжал за мной и вез нас всех ужинать во Френдлис, меня сажали к Хлое на заднее сиденье. В ресторанной кабинке он выкладывал на стол ворох бейсбольных карточек, чтобы мы с Ричардом их поделили. Свои я всегда отдавал Ричарду. А что такого? С бейсболом я не дружил. Когда учитель физкультуры говорил: «Генри, сегодня ты играешь за синих», синяя команда чуть не рыдала. Мама почти не заговаривала ни о моем отце, ни о его второй жене, ни о ее сыне, ни о Хлое. Но однажды я случайно оставил на столе фотографию, которую подарил папа. За год до этого он взял меня вместе со своей новой семьей в Диснейленд. Там нас и сфотографировали. Зажав фотку в маленькой бледной руке, мама разглядывала ее не меньше минуты. При этом она наклонила голову чуть в сторону, изящно так, словно фотограф заснял величайшую тайну на свете, а не нас на карусели, впятером забившихся в чайную кружечку. «Наверное, твоего отца беспокоит, что у девочки глаза разные», — начала она. «Это, может, и не умственная отсталость, а просто задержка в развитии, но проверить все же следует. Генри, ребенок кажется отсталым?» «Ну, есть немного». «Так и думала. Девочка на тебя совсем не похожа». «Да, я точно знал, кто моя настоящая семья. Она». Та вылазка стала для нас настоящим событием. Мама редко куда выбирается, но мне понадобились брюки для школы. «Значит, Прайсмарт», — сказала мама таким тоном, будто я нарочно за лето вытянулся на полдюйма, чтобы создать лишние проблемы, а уж их-то ей и без того хватало. Машина завелась, едва она повернула ключ. Чудо из чудес, ведь мы никуда не выезжали больше месяца. Вела мама, как всегда, медленно, словно дорогу застилал туман или покрывал лед. А ведь только заканчивались летние каникулы, приближался день труда, и вовсю сияло солнце. Лето получилось длинным. В самом начале каникул я надеялся, что мы выберемся на океан, ну, хоть на денек, отдыхать-то долго. Но мама сказала, что, во-первых, на больших автострадах бешеное движение, а во-вторых, на пляже я точно обгорю. Мастью в него пошел. В него, значит, в папу. В июне, когда кончилась учеба, потом в июле, потом в августе, который вот-вот пролетит, я мечтал, чтобы случилось хоть что-нибудь необычное, но ничего не происходило. Папа все так же возил меня во Френдлис, потом в боулинг, непременно с Ричардом, Маджори и Хлоей. Еще мы ездили в White Mountains на фабрику, где плетут корзины, и, по желанию Марджори, на ту, где делают свечи, которые пахнут клюквой, лимоном и имбирем. Оставшееся время я просидел у телевизора. Мама научила меня играть в солитер, а когда и он надоел, я вычистил весь дом, даже углы, в которых годами не убирались. Так удалось заработать $1,5, которые уже жгли карман. Хотелось купить сборник кроссвордов. Сейчас, спустя много лет, даже фрики, каким был я, играют на приставках. Но в то время Nintendo покупали только самые крутые семьи, и мы с мамой были не из их числа. Тем летом я целыми днями думал о девочках, но к действиям не переходил. Мне только стукнуло 13. Хотелось узнать, какое оно женское тело, и чем люди разнополые, само собой, занимаются наедине, и как до 40 лет обзавестись подружкой. Короче, вопросов хватало, а маме их, конечно, не задашь. Впрочем, порой она сама поднимала интересные темы, например, в машине по дороге в супермаркет. «По-моему, твое тело меняется», — сказала она, стиснув руль. «Без комментариев». Мама смотрела прямо перед собой, словно превратилась в Люка Скайуокера и вела икс-крылый истребитель в другую галактику. Напоминаю, ехали мы в супермаркет. В Прайс-Марте сразу пошли в отдел для мальчиков и выбрали брюки. Ах да, еще и нижнее белье. «Тебе новые ботинки нужны», — заявила мама голосом, который в ту пору появлялся у нее всегда, стоило нам выбраться из дома. Словно наша вылазка — дурацкий фильм, но мы купили билеты и теперь должны сидеть до конца сеанса. Я сказал, что у меня и старые в полном порядке. Если купим обувь сегодня, то в Прайс-Марте еще долго не покажемся, а если нет, наверняка приедем снова. Вот начнется учеба, мне понадобятся и блокноты, и карандаши, и транспортир, и калькулятор. Тогда я вспомню о ботинках. Мама спросит, почему в прошлый раз не сказал. Я выдам весь список, и она не отвертится. Мы выбрали одежду, я сложил ее в тележку и направился в отдел, где продают журналы и книги в мягкой обложке. Принялся листать свежий номер Мэтт, хотя, по правде, меня интересовал Playboy, но его запаивают в полиэтилен. Примечание Мэтт — американский юмористический журнал комиксов. Конец примечания. За стеллажами с товарами мама, будто сонная муха, медленно катила тележку. Тогда я не знал, что она набрала, но потом выяснил — специальную подушку из тех, что не для сна, а для чтения, портативный вентилятор на батарейках, сами батарейки не взяла, керамического зверька, ежика или кого-то в этом роде с ямчатой поверхностью. Сыплешь в ямки семена, поливаешь, чтобы не пересыхали. Через какое-то время они прорастают, и зверек покрывается травой. «Как домашнее животное», — сказала мама, — «только клетку не надо чистить». «Корм для хомяка», — напомнил я. «Нам нужен корм». Я увлеченно читал «Космополитен». Наткнулся на статью «Мужчины об этом не знают и очень жаль». Когда ко мне обратился незнакомец. Он стоял у соседней с кроссвордами секции, там, где журналы о садоводстве и вязании. Впрочем, он не был похож на любителя ни первого, ни второго. «Парень не мог бы помочь?» — спросил он. Тогда я и посмотрел на него. Высокий, рубашка с коротким рукавом, не скрывала ни жилистой шеи, ни бугристых бицепсов, а лицо. Посмотришь на такое, и сразу ясно, каким оно будет без кожи, ведь человек еще не умер. Оделся он точь-в-точь, как продавцы Прайс-Марта, в красную рубашку с именем на кармане. «Винни», — прочел я и, приглядевшись, заметил, что нога у него в крови. Запачкались и брючины, и ботинок. Да какой ботинок? Тапочка. «У вас кровь». «Я из окна выпал», — Винни произнес это тоном, каким иной сообщил бы о комарином укусе. Наверное, из-за спокойного тона его слова не показались странными. Или в ту пору странным казалось все, и слова Винни на этом фоне не выделялись. «Нужно позвать на помощь», — предложил я. К маме обращаться явно не стоило, да и других покупателей вокруг хватало. Классно, что Винни заговорил именно со мной. Я редко чувствовал себя особенным. «Не хочу никого беспокоить», — Винни покачал головой. «Многие боятся крови, вдруг заразу подхватишь». Примерно то же самое нам говорили весной на школьном собрании. Все тогда были уверены: коснешься чужой крови, и все, тебе крышка. «Ты вон с той женщиной?» — спросил Винни. Он показывал на маму, которая стояла в отделе садовых товаров и искала шланг. «Шланга у нас действительно нет, да вот только и нормального сада тоже». «Красивая», — вздохнул Винни. «Это о моей маме. А я попросить хотел. Ну, может, вы меня подвезете. Машину кровью не испачкаю, обещаю. Подвезите, пожалуйста. Чувствую, твоя мама в помощи не откажет». Хорошо это или нет, но мама именно такая. «Куда вам?» Сам же при этом подумал, что в Прайс-Марте совершенно не заботится о персонале, если раненые служащие зовут на помощь покупателей. «Ну, к вам домой?» Прозвучало как вопрос. При этом Винни взглянул на меня, словно пытался загипнотизировать, как герой со сверхъестественными способностями из комиксов про серебряного серфера. Затем положил руку мне на плечо и крепко его сжал. «Слушай, мне и правда нужна помощь». Я еще внимательнее к нему присмотрелся. Винни отчаянно сжимал челюсти, будто гвоздь перекусывал. Ему ведь действительно больно, вида только не показывает. Кровь на брюках почти незаметна. А все потому, что ткань темно-синяя, не маркая. В магазине работали кондиционеры, но Винни сильно потел. Тонкая струйка крови текла и по виску, засыхая в волосах. «В Прайс Марти устроили финальную распродажу бейсболок. Винни надел одну и почти прикрыл окровавленный висок. Двигаясь, он сильно хромал, в этом не было ничего необычного, многие хромают. Поверх красной прайс-мартовской рубахи он накинул флисовый жилет, который взял с полки. Ценник сорвал, значит, платить не собирался. Хотя, может, для персонала в магазине особые правила. «Подожди секунду», — попросил Винни, — «мне нужно еще кое-что. Стой здесь». Мамину реакцию предугадать невозможно. Распространители религиозной макулатуры она обычно гонит, но однажды возвращаюсь из школы и вижу, как один такой тип из церкви пьет с ней кофе. «Это мистер Дженкинс», — объявила мама. «Он хотел рассказать нам о сиротском приюте в Уганде, для которого собирает деньги. Там детишек кормят раз в день, им даже карандашей не хватает. $12 в месяц будет достаточно, чтобы помогать маленькому Араку. Ты можешь с ним переписываться, братишкой считать». «По папиным словам, братишка у меня уже есть. Но мы-то с мамой понимаем. Сын Марджори мне никто». «Круто», — сказал я. Мама выписала чек. Мистер Дженкинс подарил нам фотографию Арака, мутную, потому что ее размножили на ксероксе. Фотку мы прикрепили к холодильнику. Как-то к нам во двор забрела старуха в ночной рубашке. Она не помнила, где живет, и твердила, что ищет сына. Мама пригласила ее в дом, угостила кофе. «Порой в жизни все так запутано», — сказала мама старухе, «но мы с вами непременно выпутаемся». Мама умела брать на себя ответственность, и мне нравилось, насколько разумной она при этом выглядела. После кофе и тостов мы усадили старуху на переднее сиденье машины. По-моему, с того самого дня и до сегодняшнего мама ее не заводила, и долго катали по окрестностям. «Бетти, скажите, если увидите что-то знакомое», — попросила мама старуху. В кои веки мамина черепашья скорость оказалась кстати, потому что какой-то мужчина заметил Бетти и махнул нам рукой. «Мы с ног сбились, разыскивая ее», — сообщил он, когда мама открыла окно. «Спасибо, что позаботились о ней». «Бетти в порядке», — успокоила его мама. «Я очень рада знакомству. Надеюсь, вы еще привезете ее к нам в гости». «Вот эта девушка мне нравится», — заявила старуха, когда ее сын открыл пассажирскую дверь и отстегнул ремень безопасности. «Эдди, на такое надо было жениться, а не на той сучке». Я присмотрелся к Эдди. Так, на всякий случай. Не красавец, но ничего себе. Почему-то захотелось вмешаться. «Спокойно, дескать. Моя мама замуж больше не собирается, нам и вдвоем хорошо. А вот Бетти в гости привозите». «Симпатичный этот Эдди», — сказал я, когда они уехали. «Может, он разведенный, кто его знает». Маму мы нагнали в хозтоварах. «Раз уж мы здесь», — сказала она, — «то нужно взять лампочки». «Вот это хорошие новости, а то в нашем доме перегоревшую лампочку и заменить нечем». «С каждой неделей у нас темнее и темнее. В кухне осталась одна живая лампочка, и та не самая яркая. Если хочешь разглядеть что-нибудь вечером, нужно открыть холодильник». «Только как их винтить?» — вздохнула мама. «Я до патронов не дотягиваюсь». И тут я представил ее окровавленному Винни, про себя радуясь, что он высокий. «Это Адель, моя мама. Меня зовут Фрэнк». «Значит, не Винни. Наверное, этот тип чужую рубашку надел. Что ж, с кем не бывает». «Адель», — сказал Фрэнк, — «у вас очень славный мальчик, предложил меня подвести. Я в долгу не останусь. Если хотите, я помогу вам с этими штуками», — Фрэнк показал на лампочки. «Да и с другими хозяйственными делами тоже. Я на все руки мастер». Мама вгляделась Фрэнку в лицо. Запекшуюся кровь на щеке бейсболкой не скроешь, но, по-моему, она ничего не заметила, а если и заметила, то не придала значения. Вместе мы подошли к кассе. Фрэнк пообещал вернуть мне деньги за сборник кроссвордов позднее. Сегодня он не при деньгах и напишет расписку. Выкладывать бейсболку и флисовый жилет на ленту он явно не собирался. Кроме одежды для меня, садового шланга, подушки, керамического ежа и вентилятора, мама взяла деревянную ракетку с мячом на длинной резинке, который подбрасывают столько раз, сколько получится без остановки. «Генри, вот решила сделать тебе подарок», — объявила мама, доставая игрушку из тележки. Я не собирался говорить ей, что с такими ракетками не играю лет 6, но тут вмешался Фрэнк. «Парню нужен настоящий бейсбольный мяч», — заявил он. И сюрприз, сюрприз, вытащил из кармана мяч, на котором еще виднелся ценник. «Мне плевать на бейсбол», — сообщил я. «Может быть», — отозвался он. При этом погладил стежки на мяче и уставился на него так, словно держал в руках целый мир. На выходе из магазина Фрэнк взял каталог со скидками на неделю, а когда подошли к машине, развернул и положил его на заднее сиденье. «Чтобы не запачкать вам чехлы, Адель», — сказал он маме, — «если позволите так вас называть». Другие матери задали бы ему миллион вопросов или просто не взяли бы, а моя молча завела машину. Я гадал, не достанется ли Фрэнку за самовольный уход с работы, но тот об этом совершенно не тревожился. И вообще из нас троих беспокоился, кажется, один я. Возникло чувство, что в этой ненормальной ситуации нужно что-то делать, только вот что именно, непонятно. Фрэнк казался таким спокойным и искренним, что хотелось ему понравиться. Хотя на деле это он должен был добиваться нашей симпатии. «Я чувствую людей», — сказал Фрэнк маме. «Один взгляд на огромный супермаркет, и я понял, что мне нужны вы. Лгать не буду, положение у меня тяжелое, многие бы просто отвернулись. Но я верю своему сердцу, а оно твердит, вы человек понимающий. Жизнь не всегда идет гладко. Порой нужно сделать паузу, собраться с мыслями, ненадолго лечь на дно». Мы ехали по Мейн-стрит, мимо почты, банка, аптеки. Места хорошо знакомые, но сейчас все выглядело иначе. С таким, как Фрэнк, я в центре еще не бывал. Сейчас он говорил маме, что, судя по звуку, не в порядке тормозной ротор. Мол, если у вас найдутся инструменты, он все проверит. Я сидел рядом с мамой, смотрел на нее, слушая Фрэнка, и не узнавал. Сердце бешено билось, даже грудь болела, только не от страха, а от чего-то похожего. Совсем как в Диснейленде, куда отец возил меня с Ричардом, Марджори и Хлоей. На космической горе катались я, папа и Ричард. Честно говоря, мне хотелось вылезти из ракеты до начала поездки, но вот уже погасили свет и заиграла музыка. Ричард тогда ткнул в бок и сказал: «Если вздумаешь блевать, смотри, чтобы не на меня». «Сегодня мой счастливый день», — не унимался Фрэнк. «Возможно, и ваш тоже». Тут я почувствовал, что все меняется. Мы направлялись на космическую гору, в темный туннель, где земля уходит из-под ног, не видно, куда тебя несет, и неизвестно, вернешься ты или нет. Если мама и думала об этом, то виду не подавала. До самого дома она молча вела машину и смотрела прямо перед собой.